Янка мне соврала, кстати. Не знаю, чего она там делала с Юрао, но тот оказался совсем не в духе. У нас 6 заказов. 6? А ты валишь к бабушке в деревню. К маме в пригород, парировала я, складывая все бумаги в своем кабинете. Да хоть к любовнику за город. Дэй, ну, хотя бы 2 дела посмотри. Вид у Дроу был совсем несчастный. Мне стало его жалко, и я решила хоть посмотреть. Давай, что там у тебя? Устало сажусь за стол, подпираю щеку и жду. Ты чего бледная такая? Спросил вообще серый офицер Найтес. Ночь не спала, призналась я. Переписывала заклинание противодействия из украденной у магистра книги. А ты чего грустный? Ночь не спал. Юрао тяжело вздохнул. Янка вообще хоть иногда затыкается? Думал вечером поспать перед работой. Хоть час не дала. Утром пришел с работы, ноги не держит. Мне бы поесть и поспать. Не дала. Уйду я от нее, Дэй. Я не могу так. Молча пожимаю плечами, не выдав Юрао совета, которого от меня явно ждали. Ничего не хочешь сказать? Не выдержал Дроу. Стерпится, слюбится, старательно сдерживая улыбку, ответила я. А, чтоб тебя! Юрао направился к двери. Сматывай в свой пригород! Все равно дела до твоего возвращения терпят. Но на пороге остановился, обернулся и с коварной улыбкой выдал. Помнишь мастера Урра? Того, у кого кошки смотались строем. Так вот, он это, слухи по Ордаму распространяет, что мы де нечисть изгоняем всякую. С утра 2 столетние бабули были с требованием прогнать призраков бывших мужей. Зачем? Не поняла я. Мешают им личную жизнь устраивать. Юрао хохотнул. Когда едешь? Вечером, к 7. Я складывала бумаги в стопки. Дело закрыто, дело открыто и дело на рассмотрении. Сейчас утро, напомнил партнер. У меня знаешь, сколько родственников? Я мечтательно улыбнулась, добавив, и племянников. С пустыми руками я и раньше не ездила, а теперь деньги есть. Так что мне еще по магазинам побегать предстоит, и... Юрао открыл дверь и крикнул. «Риая!» Ри грациозно вплыла в мой кабинет. Выжидающе посмотрела на брата, тот с самой хитрющей улыбочкой. «Топай к Дее. Возьми у нее список покупок, а у нас с напарником еще 6 нераскрытых дел до вечера». И оторопевший мне. «Ты, Дей, пойми, у нас умение видеть ложь, это семейное. Так что Ри... Ни один торговец не обманет. И по ценам она всегда купит минимальным. И с качеством не надурят. Пиши список, я пойду ящеру свистну. Мое мнение здесь вообще хоть кого-то интересует? Вопрос риторический. Мы у гномов теперь в почете, рассказывал Юрао, когда мы шли от посадочной площадки, на которой оставили ящера, до дома мастера Рутта, расположенного на холме в окружении лесов. Я серьезно, Дэй, гномы у них как? Если есть доверие, значит, ты им свой. Если ты свой, значит, с проблемой пойдут к тебе. Так что теперь заказов от гномьих родов будет масса. Иду и думаю, только об одном, спать хочу, сильно-сильно. Думала я об этом, пока Юрао тащил меня по узкой тропинке между сугробами, мимо висящих на веревках кож с резким неприятным запахом, мимо сараев, от которых вообще мочой несло. В ней же кожи вымачивают, и ровно до тех пор, пока в доме не раздался крик. Мы с Дроу замерли, а затем помчались изо всех сил. Юрао опередил, конечно, он вообще чуть ли не полетел, взмывая над землей на высоту моего роста, так что за пару мгновений скрылся из виду. Мне же пришлось догонять. К тому времени, как я добежала, Дроу уже находился на месте преступления. Собственно, местом преступления являлся двор перед домом почтенного господина Рута, ныне лежащего на истоптанном снегу и заливающего этот самый снег собственной кровью. Кричала его супруга, удерживаемая 2 молодыми гномами, похоже, подмастерьями. Юрао стоял в трех шагах от трупа и держал на раскрытой ладони маленький черный вихрь, связывался с ночной стражей. Если бы дневной, вихрь имел серый оттенок. И это меня удивило. Убийство явно не было магическим. Раны тому прямое доказательство, а значит, дело под юрисдикцией дневной стражи. Дэя, напарник меня заметил. Обойди и подходи с моей стороны. Возможно, наши сумеют взять след. Последовала его совету, стараясь не слушать крики и причитания бедной, почтенной госпожи Рута. Правда, сложно было, и я уже едва слезы сдерживала, когда подошла к дроу. А потом слезы высохли в момент, и рыдания стали каким-то задним фоном случившегося, потому что я смотрела на погибшего гнома и понимала, такую рану я уже видела. В задании от мастера Акена, том самом, где пришлось написать неизвестное оружие, хотя верный ответ подсказал магистр Тьер. «Юрао!» – прошептала ошеломленная я. «Смотри, тело гнома с огромной раной в груди, с белыми сколами костей. Его убили соргом!» «Ого!» – офицер Найтес убрал вихрь с ладони, подошел к гному. Не обращая внимания на присутствующих, резко перевернул труп. Когда там все забулькало, вываливаясь, я едва удержала приступ тошноты, а госпожа Рута потеряла сознание. Но Юрау ничего не волновало. Одним движением, разорвав одежду на спине гнома, офицер ночной стражи присвистнул и выдал. «Действительно, сорг! Видела его когда-нибудь?» Отрицательно машу головой. Юрау вернул гнома в исходное положение, поднялся, подошел ко мне и тихо произнес. «Выглядит, как кинжал, но края чуть зазубренные, хотя так по виду и не отличишь. Однако в теле жертвы, если хозяин сдвинет одну из панелей, монолитный клинок расходится тремя острейшими гранями. Проверни такую штуковину, и внутренности становятся кашей. Короче, маг тут уже не поможет. Однако в Империи сорг запрещен к ношению. Да и вообще, я за 10 лет службы такое вижу впервые». «И вот вопрос», — продолжила я, — «почему этого гнома убили, да еще и столь зверским способом?» «Вопрос в другом», — Юрау нахмурился, — «почему его убили именно сейчас? Господин Рута ждал меня сегодня к обеду, мы договаривались об этом. Он хотел мне что-то передать, говорил, что его это давно беспокоит. В общем, намеки и полунамеки, но мне обещали все подробно рассказать». Над нами послышался шум крыльев. Потемнело небо, и вскоре 13 офицеров ночной стражи спрыгнули на снег. Гномов тут же увели в дом на допрос. 5 офицеров, по одному на каждого свидетеля. Мастер Акина, кивнув мне, направился сразу к трупу. 6 стражей без слов же разошлись по территории, в поисках следов убийцы. Затем вспыхнул голубоватый купол, и я, не оборачиваясь, точно знала, что 13-м в группе является лорд Шейдер Мерос. «Темного дня, Дэя!» – произнес он, подходя к нам с Юрау. «Темного дня, лорд Мерос!» – вежливо ответила я. Дальше напряженное молчание. Ровно до слов старшего следователя Акена. «Убит соргом!» Шейдер метнулся к трупу. Почти сразу с его губ сорвалось заклинание. Поднялось, взвилась над нами тончайшей сверкающей паутинкой, и паутина тут же оказалась прорвана. «Его здесь уже нет!» Шейдер поднялся. «Переход был открыт и уже свернут. Судя по остаточной магии, это сильный маг. Уровень магистра не меньше». «Вот бездна!» Акена поднялся, тяжело вздохнул. «Еще один висяк на мою голову! Как теперь его искать?» Шейдер, стоящий перед трупом, повернулся, чтобы подойти к нам с Юрао, но вдруг замер. В следующее мгновение лорд развел руки, что-то прошептал и закрыл глаза.